и солнце, вода, ветер могли легко разрушить ее телесную оболочку. В половине третьего, после окончания занятий, Шарлотта уже успела придумать, куда спрятаться до вечера. Место было выбрано действительно не слишком многолюдное – музей Дельера, посвященный китайскому и японскому искусству XVII-XIX веков. Эта небольшая галерея находилась в колледже Лепхем, но входить туда нужно было с другой стороны, противоположной главному входу в здание. Риск встретить в музее Дельера кого-нибудь из знакомых практически равнялся нулю. Дальше нужно было дождаться сумерек. А в декабре они наступают уже в половине пятого, и тогда можно будет рискнуть вернуться в Малый двор и засесть в библиотеке в дальнем тихом углу, обложившись книгами и тетрадями, снова превратившись в мисс Шарлотту библиотечную крысу, как выразилась Беверли. Беверли. Шарлотта не могла представить, как снова встретиться с соседкой. Та ведь опять будет наезжать со своими расспросами, а, впрочем, может быть, и не наедет. Может быть, она и так уже все знает. Ведь если Глория рассказала Люси Пейдж, та, конечно, разболтала Эрике, а Эрика, в общем, по секрету всему свету. Если Беверли уже просветили на ее счет, можно вполне рассчитывать на саркастические комментарии третьего, а может быть, даже второго или первого уровня. Она уж найдет способ дать понять, что в курсе. Домой, в общежитие Эджертон, Шарлотта возвращалась, как заправский диверсант, со всеми возможными мерами предосторожности, даже сняв сандалии, чтобы те не шлепали по полу. Для начала она украдкой заглянула в гостиную на первом этаже, чтобы убедиться, что там ее не поджидают Беттина или Мими. Что ж, здесь внизу все чисто. Затем лифт. Дверцы открыты, внутри никого. А если подниматься по лестнице, то в результате как раз и возможны непредсказуемые и чаще всего неприятные встречи. В общем, Шарлотта поднялась на свой пятый этаж, так никого и не встретив. В коридор она вступила крадучись и босиком, не дать не взять индеец, скрытно пробирающийся к лошадям мимо ковбойских патрулей. Проходя мимо комнаты Беттины, она даже встала на цыпочки на тот случай, если Беттина, например, лежит на кровати и прислушивается. Она уже миновала опасное место, как вдруг ей в спину, словно метко брошенный нож, вонзилось ее собственное имя — Шарлотта. Кто-то там в комнате говорил о ней. Девушка замерла на месте, глубоко вдохнула раскрытым от испуга ртом и снова услышала, как у нее колотится сердце. Да они же ее услышат. Собственное дыхание показалось Шарлотте таким громким, что она сжала губы и постаралась дышать только носом. Кто бы мог подумать? И это она, наша Шарлотта, голос Беттины. Вот именно, кто бы мог подумать? Довольный, даже злорадный голос и ехидный смешок. Это Мими. Даже не верится, что она с ним спала, сказала Беттина. И не говори, согласилась Мими. Всегда такая правильная. А нам еще... Вечно проповеди читала. Что, разве не правда? Да уж, что есть, то есть, ответила Беттина. Любит она? Не по делу наехать. Ты еще даже на парня посмотреть не успеешь, она уже тебя в последние шлюхи записывает. Иногда это просто достает. Вот и довыпендривалась. Думала, она самая умная? Как же, разбежалась. Надо быть полной дурой, чтобы трахаться с этим долбанным Хойтом Торпом на этом долбанном официальном приеме. Слова Мими прозвучали вполне убедительно. Не зря она все эти месяцы отрабатывала разные варианты хрена пиджина и училась говорить с презрительной «Уж мы-то все повидали» интонацией. Ясное дело. Нет, он, конечно, парень горячий, спец по женской части, но если ты, твою мать, первый раз собралась потрахаться, то какого хрена отдаваться по этому случаю такому козлу? Мими засмеялась. Нет, это просто полная задница. Ты только представь себе. Комната в гостинице, казенная койка, на которой хрен знает кто, хрен знает чем занимался, а за дверью целая очередь парочек, которым приспичил, стоит и ждет, когда помещение освободится. Вот уж повезло Шарлотте. Съездил, называется, на официальный прием Сейнт-Рея.